Два подарка. В день рождения папа подарил Алёше ручку с золотым пером. На ручке были выгравированы золотые слова: «Алёше в день рождения от папы». На другой день Алёша со своей новой ручкой пошел в школу. Он был очень горд, ведь не у каждого в классе ручки с золотым пером и золотыми буквами. А тут учительница забыла дома свою ручку и попросила на время у ребят. И Алёша первый протянул ей свое сокровище. И при этом подумал: Мария Николаевна обязательно заметит, какая замечательная у меня ручка, прочтет надпись и скажет что-нибудь вроде: «Ах, каким красивым почерком написано!» Или «Какая прелесть!» Тогда Алёша скажет: «А вы взгляните на золотое перо, Мария Николаевна. Самое настоящее — золотое». Но учительница не стала разглядывать ручку и ничего такого не сказала. Она спросила урок у Алёши, но он его не выучил. И тогда Мария Николаевна поставила в журнал двойку золотым пером и вернула ручку. Алёша, растерянно глядя на свое золотое перо, сказал: «Как же так получается? Вот так получается!» «Ты о чем, Алёша?» — не поняла учительница. «О золотом пере», — сказал Алёша. «Разве можно ставить двойки золотым пером?» «Значит, сегодня у тебя не золотые знания», — сказала учительница. «Выходит, папа подарил мне ручку, чтобы мне ею двойки ставили», — сказал Алёша. «Вот так номер! Какой же это подарок?» Учительница улыбнулась и сказала: «Ручку тебе папа подарил, а сегодняшний подарок ты себе сам сделал».